Письмо к маме. Ты сидишь на нарах посреди Москвы, голова кружится от слепой тоски. На окне намордник, воля за стеной, ниточка порвалась меж тобой и мной. За железной дверью топчет солдат, прости его, мама, он не виноват. Он себе на душу греха не берет, он не за себя ведь, он за весь народ. Следователь юный машет кулаком, ему так привычно звать тебя врагом. За свою работу рад он попотеть, или ему тоже в камере сидеть. В голове убогой трехэтажный мат, прости его, мама, он не виноват. Он себе на душу греха не берет, он не за себя ведь, он за весь народ. Чуть за Красноярском твой лесоповал, конвоир на фронте сроду не бывал. Он тебя прикладом, он тебя пинком, чтоб тебе не думать больше ни о ком. Тулуп на нем жарок, да холоден взгляд. Прости его, мама, он не виноват. Он себе на душу греха не берет, он не за себя ведь, он за весь народ. Вождь укрылся в башне у Москвы реки, у него от страха паралич руки. Он не доверяет больше никому, словно сам построил для себя тюрьму. Все ему подвластно, да опять не рад. Прости его, мама, он не виноват. Он себе на душу греха не берет, он не за себя ведь, он за весь народ.